Было неприятно. С Мариной Влади я познакомился на Малой Грузинской в новой квартире Володи. Она придирчиво меня разглядывала, но у нас сразу возникли теплые отношения. Володя очень трогательно относился к жене и заливался смехом, когда она, вернувшись из московских гастрономов, принималась рассказывать очередную приключившуюся с ней историю. Однажды она пришла из Елисеевского в норковой шубе и с двумя авоськами. «Ты что такая злая?» — спрашивает Володя. Марина рассказывает, чуть не плача. Стоит в очереди. В магазин заходят двое и обращаются к ней. Кто крайний? Для нее, француженки русского происхождения, было не совсем ясно, почему этих господ интересует не последний, а крайний. Ведь у очереди два края. И пока она прокручивала в голове лингвистическую проблему, один из подошедших мсье говорит другому мсье: «Видать, сука, не русская». Мы посмеялись. Мы с Мариной не всегда понимали друг друга. Однажды она попросила меня поехать с ней в Подмосковье и посмотреть место, которое она выбрала для строительства дачи. Марина села за руль своего «Мерседеса». Она что-то интересное рассказывает, а я плохо вникаю. Слышу, как машина то и дело цепляется днищем о дорогу. Мне это как ножом по сердцу. Жалко машину. Не выдержав, я перебил ее. «Слышишь, как цепляется?» У Марины округлились глаза, и она посмотрела на меня, как на идиота. «Но ведь это железо! Что ему будет?» Два мира, два отношения к вещам. Марина сыграла большую роль в жизни Володи. Если бы не она, не ее участие в руководящих органах французской коммунистической партии, власти обязательно нашли бы вариант, как всерьез прикопаться к Володе. В этом смысле Марина была, к счастью, его ангелом-хранителем. Со свойственной ей интуицией она очень быстро поняла масштаб личности Высоцкого. Как-то они вместе прилетели в Лос-Анджелес. В Голливуде в честь знаменитой актрисы был устроен большой прием. Под конец вечера Володю попросили спеть. Он был очень смущен. Ему казалось, что это пресыщенное впечатлениями публика, самовлюбленные кинозвезды вряд ли поймут его песни, тем паче на непонятном им языке. Он спел одну песню, его попросили еще, потом еще. Пел около часа. Все были потрясены. Натали Вуд бросилась ему на шею и поцеловала. Как заметил один из участников приема, приехала Марина Влади со своим мужем, а уезжал Владимир Высоцкий со своей женой. Чтобы не сложилось неправильного впечатления о моем отношении к Марине, расскажу такую историю. Часа в два или три ночи меня разбудил сын. Звонит какая-то женщина. Я взял трубку и услышал голос Влади. «Вадим, Тарковский очень тяжело болен. Я договорилась с послом. Его сына и мать его жены выпустят во Францию. Только им надо помочь деньгами. Если у тебя есть возможность, нужно 4000». Деньги были переданы Тарковским, и они улетели во Францию. Представляете, в те годы сколько трудов ей стоило добиться разрешения на выезд. Марина всегда была человеком, который старается помочь. В двух случаях я не могу с Мариной согласиться. Она часто и подолгу жила в Париже. Володя оставался в Москве один. С ним рядом почти всегда находились люди, в том числе женщины. На второй или третий день после Володиных похорон Марина звонит мне и просит срочно приехать. Дома за столом сидели Эдуард Володарский с женой, Макаров, Янклович, Сева Абдулов, кто-то еще. Человек 9-10. И вдруг Марина обращается ко мне. «Вадим, я считала тебя своим другом, а ты молчал, что у Володи здесь была женщина. Правда это или нет?» Об этом ей сказала жена одного из Володиных приятелей. Я ответил: «Марина, во-первых, даже если бы это была правда, я все равно бы ничего тебе не сказал. Во-вторых, это чистая чушь, и тот, кто тебе это сказал, он среди нас. Это настоящая сволочь, и мне очень неприятно, что все это происходит, когда не время и не место об этом говорить, даже если бы что и было». Все молчали. Я повернулся и уехал. В другой раз я позволил себе не согласиться с Мариной, когда прочитал русский перевод ее книги «Владимир или прерванный полет». Там много верных и тонких наблюдений. Но Марина, по-моему, обнаружила совершенное непонимание взаимоотношений Володи с отцом и матерью. Ей представлялось, будто между родителями и сыном было полное отчуждение. Это не имеет ничего общего с тем, что наблюдал я. Как в любой семье, среди родных людей всякое бывает. Но я видел, что делалось с Володей, когда отец лежал в больнице. Как он носился по городу, доставая лекарства. Как заботлив был с отцом в больнице. Бесконечное число раз я слышал, как он говорил по телефону с мамой. Даже когда страшно торопился куда-нибудь, всегда находил время позвонить, и всегда: «Мама, мамочка». Потом сама Марина признавалась: «Хотя я и старалась писать только правду, в чем-то я могла ошибаться». Будучи по природе легко ранимым, Володя страдал, встречая неприязнь и даже неприкрытую враждебность. Однажды вернулся из театра поздно ночью после кинопросмотра. «Представляешь картину? Актеры видят себя на экране.